Гарри Поттер. Методы рационального мышления. Глава 112. Провал. Часть 2. Уже в тот миг, когда Гарри скинул пистолет, он понимал, что совершает ошибку. Его передний мозг осознал это и попытался остановить руку, но почему-то тошнотворная уверенность в ошибке распространилась по телу недостаточно быстро, чтобы предотвратить нажатие пальца на спусковой крючок. Эхо выстрелов разнеслось по кладбищу и затихло. За долю секунды до выстрелов Волдеморт ткнул палочкой вниз. Между ними выросла широкая стена из кладбищенской земли, которая поглотила все три пули. Мгновением позже шрам Гарри пронзила вспышка боли, а по всему телу, казалось, пробежали мурашки. И после этого кошель, одежда, пистолет, вообще все, что было у Гарри, исчезло. Он оказался голым, у него осталась лишь палочка в правой руке и очки, которые он зачаровал, чтобы они не слетали с носа. Стальное кольцо сорвалось с мизинца настолько резко, что царапало кожу. Трансфигурированный камень пропал вместе с ним. «Это», — послышался голос Волдеморта из-за земляной стены, — «было абсолютно предсказуемо. Ты правда думал, что я вслух закричу, что мое бессмертие разрушено? Специально, чтобы ты это услышал? Ты действительно в это поверил, глупый мальчишка? Опусти палочку и не поднимай ее больше никогда, или умрешь на месте». Гарри сглотнул и направил палочку вниз. «Вы бы разочаровались во мне», — ответил Гарри непривычно высоким голосом. «В смысле, если бы я упустил такую возможность?» Времени думать не было, и рот Гарри автоматически произносил какие-то слова, стараясь умилостливить слово властелина, которого, возможно, питал Гарри отеческие чувства, и которого Гарри только что неудачно попытался убить. Вышедший из земляной стены Волдеморт снова улыбался той самой ужасной улыбкой, при которой казалось, что у него слишком много зубов. «Я обещал не поднимать руку или палочку против тебя, если ты не поднимешь руку или палочку против меня». «Я стрелял пулями», — сказал Гарри все еще высоким голосом. «Это не рука и не заклинание». «Мое проклятие считает иначе. Ты упустил один кусочек головоломки. Ты думал, я положусь на удачу в вопросе мира между нами? Перед тем, как я создал тебя, я наложил проклятие на себя и на всех остальных томов Ридлов, которые произойдут от меня». «Проклятие?» Помешает любому из нас угрожать бессмертию другого до тех пор, пока на его собственное бессмертие не покусился этот другой. Но произошла типичная нелепая ошибка, и, судя по всему, проклятие связало лишь меня, но не подействовало на младенца, который потерял собственную личность. Темный лорд тихо, но очень зловеще усмехнулся. «Но ты сейчас попытался разрушить мою вечную жизнь, глупый мальчишка. Проклятие снято, я могу убить тебя, когда пожелаю». «Ясно», — ответил Гарри. Теперь ему действительно стало все ясно. Вот почему Волдеморт рассказал ему про свою систему крестражей. Ему нужно было, чтобы Гарри умышленно попытался лишить его бессмертия. Разум Гарри лихорадочно перебирал варианты действий, но ситуация казалась безвыходной. В лунном свете Гарри заметил, что его кошель и одежда теперь лежат еще одной кучкой около алтаря, вне досягаемости. «Теперь вы меня убьете?» У Гарри все еще была палочка, вероятно, потому что темный лорд из-за диссонанса не мог отобрать ее, как и очки своей магии. «Самому выстрелить заклинание?» «Нет, Волдеморт просто снова ткнет палочкой вниз или... и опять создаст щит, затем пристрелит меня. Что еще можно сделать? Что?» «Еще один дурацкий вопрос. Если бы нас больше ничего не связывало, я бы уже убил тебя». Волдеморт вновь взмахнул палочкой, и земля... И земляная стена рухнула. Неторопливо он повернулся к кучке вещей около алтаря. Темный лорд протянул руку, и дневник Роджера Бекона прыгнул в нее. «Это действительно крестраж девочки, моя улучшенная версия!» В его другой руке возник пергамент. «Это ритуал для ее воскрешения, на случай, если его придется проделать снова. Инструкции честные, ловушек нет. Запомни, дух девочки-ребенка не сможет свободно летать, как призрак. Поскольку воскрешающий камень — это мой крестраж, а не ее. Не потеряй ее крестраж, или ее дух окажется в нем заперт». Волдеморт нагнулся, поднял кошель Гарри и скормил ему дневник и пергамент. «Запомни это на случай, если что-то дальше пойдет не так». «Я не понимаю, что происходит», — сказал Гарри. «Ему просто больше нечего, ничего не оставалось. Пожалуйста, объясните мне». Темный лорд смерил Гарри мрачным взглядом. «Когда девочку постигла смерть, сопровождал школьную прорицательницу, слышал пророчество, что ты станешь неслыханной разрушительной силой, станешь невообразимой опасностью, апокалиптического масштаба, что вы уверены, что... Не смею сообщать тебе подробности. Пророчество, которое услышал о себе, привело к тому, что я исполнил его. Я не забыл ту катастрофу. Волдеморт, сжимая в левой руке пистолет, отступил еще дальше от Гарри. Красные зрачки-щелочки не отрывались от мальчика, который выжил. Все это, все, что я сделал, предназначено для того, чтобы разрушить все причины, по которым это пророчество может сбыться. Разрушить на всех стадиях, если в этом, что произойдет сегодня дальше, не суждено быть терпеть неудачу, то ты, идиот-ребенок, которому предначертано разрушать, будешь обязан убить себе ради спасения девочки. Иначе все, что ты считаешь ценным, погибнет от твоей собственной руки. Я, голос Гарри поднялся еще на октаву вверх. Я правда не могу делать этого. Не буду делать этого, честное слово. Заткнись, дурак. Молчи, пока не разрешу тебе говорить. Держи свою палочку, направленную вниз, и не поднимай ее, пока я не скажу, иначе ты умрешь на месте. Заметь, я сказал это на парасалтанке. Волдеморт снова приблизился к алтарю. Целую секунду разум Гарри не мог обработать, что же он видит. А затем он понял, что Волдеморт держит человеческую руку, отрезанную по плечо. Рука оказалась слишком тонкой. Темный лорд прижал палочку к отрезанной руке, к точке где-то над локтем, и пальцы руки дернулись, словно живые. В тусклом лунном свете Гарри увидел, как на руке появилась темная метка, прямо под палочкой. Через несколько секунд послышался хлопок аппарата, и на кладбище появилась первая фигура, укутанная в мантию с капюшоном. Спустя еще мгновение послышался еще один хлопок, за ним еще один. Под капюшонами блестели серебристые маски черепа, а мантии были столь черные, что даже не отражали лунный свет. «Повелитель!» — закричал один из людей в черной мантии. Третий из прибывших, тембр голоса, раздавшийся за маским черепом, казался каким-то странным. «Повелитель! Прошло столько времени, мы потеряли надежду!» «Молчать!» — раздался высокий голос темного лорда Волдеморта. У этой слишком высокой фигуры не было ничего общего с профессором Квиррелом. «Направьте палочки на мальчика, который выжил, и следите за ним. Не отвлекайтесь ни на что. Оглушите его сразу же, если он начнет двигаться. Или если он начнет говорить. Еще хлопки. Между могилами за деревом во всех темных уголках появлялись все новые и новые люди. В черных одеждах, масках и капюшонах. Некоторые из них издавали радостные восклицания, хотя многие из этих восклицаний звучали довольно вымученно. Другие выходили вперед, словно приветствуя своего повелителя. Волдеморт приказывал всем одно и то же, разве что некоторые должны были ударить Гарри Поттера Круциатусом, если он пошевелится, другим приказывалось задержать Гарри Поттера, если он начнет двигаться, третьим было сказано стрелять заклинаниями и проклятиями, четвертым рассеивать его магию. К тому моменту, когда люди в черных мантиях с масками, черепами перестали пребывать, Гарри насчитал 37 хлопков. И все прибывшие теперь стояли перед Гарри полукругом, чтобы никто не оказался на чьей-то линии огня, и направляли на него палочки. Гарри же по-прежнему направлял свою палочку вниз, поскольку ему было сказано, что он умрет, если попробует поднять ее. Он не говорил ни слова, поскольку ему было сказано, что он умрет, если попробует заговорить. Он старался не дрожать, что было совсем непросто, поскольку он был голым, а с наступлением ночи температура падала. «Знаешь...» сказал последний голос надежды в голове Гарри. «Кажется, наши дела довольно плохи даже по моим меркам».